Алло. Алло. Ну, привет. Привет. Это слушай. Тот самый Вальнов или это так? Да, да, это тот самый Вальнов. Слушай, чувак, мне так твой понравился стишок про где ты томатным соком облился. Это так охуенно, это пиздец просто, я тебе говорю. Просто, блядь, ну это... А, это 100 грамм называется, да, точно. Как тебя Аглая Соловьева? Что-что-что? Аглая Соловьева. Чего ты ее там заругали сильно? Кого заругали? Аглаю. Ну... Ну ладно, не видел, так ладно. Слушай, а вообще у тебя откуда возникла идея вот так вот сербать из стаканчика что-то? Это такая неотъемлемая часть. Правильно, чтобы... Ну, когда я начинал записывать, я делал очень много дублей, там лажал и все. Я решил, что там перед записью там пивнуть, успокоиться, для успокоения нервов все. И здесь помогало, наверное. Раздражать. Ты с мамой живешь, да? Ну, вообще с родителями. С родителями, ага. Слушай, ну и как родители относятся? Что-что-что? Странно было бы, если бы не с родителями. Ну, я согласен, да. Как вообще, твои родители смотрят твои ролики? А, ой, вообще, как-то смотрели, да. Ну, особо большого интереса нет, но в то же время говорят, в общем-то, ладно, занимайся чем хочешь. Ну, главное, что не по подъездам наркотики в жопу куришь. Это действительно, да. Ага. Ну, да. А твои родители, они в интернете как бы не очень, да? Да нет, что ты. Мама в интернете, так она... Она больше, да. Угу, угу. Значит... У тебя такой интересный акцент. С чем это связано? А чем он именно интересен? Ну, произношение некоторых букв. Че, например, и так далее. Ух, не могу, наверное, ответить вообще. Как давно ты на бордах сидишь, скажи? Первый раз я зашел на, кажется, на Двач, я точно не помню, что за борда была, когда посмотрел в марте 2011-го, когда у меня в статистике песни про краба был... Первый раз возник ссылка там, что с Двача смотрели. Переход, рейсер, да, я понял. Зашел туда, никакой песни не увидел, но там я еще не знал, что там все тонет быстро. Думаю, где там столько этих, ничего не понял. А потом стал заходить, пасту подсчитывать. Потом где-то, не знаю, летом может быть, опять же, на несколько борд заходил, научился туда писать. Сначала я думал, что раз в 30 секунд, что там ограничение раз в 30 секунд, минут можно писать. Я думал, что за дурацкий форум, где такое ограничение, а потом понял, что это только эти создавать треды раз в 30 минут. Ну, теперь я освоился, я думаю, да. Ну и что ты вообще вот думаешь по поводу борд, по поводу той атмосферы, которая там есть и так далее? Не, иногда бывает вся страница скрытая, иногда бывает интересно. Ты используешь CoCoScript? Не использую. А вот я создал как-то тред, про где я свои Яндекс деньги указал и стал... Сказал, что буду раздавать пак Слоупока. Да, придет 100 рублей. И меня послали, но на это и расчет был, что меня пошли. Ну да, слышал, когда начали посылать. В общем-то, а других-то винов, наверное, не было. Эти леты не брал. Не знаю. А как-то я еще фотки постил. Мне на них Анон много сделал разных этих, как макросов. Вообще круто. Круто. Слушай, ну а пранкоту ты слушаешь? Конечно, слушаю. Про Вадиму Гаеву это вообще, как удалось с ней вообще в доверие-то втереться? Как она не повесила трубку? Не знаю. Они все как-то не вешают трубки, это такое, скилл у меня такой есть. Блин, я бы позвонил, меня бы послали тут же. Это офигенно. Слушай, ну и вот стихи, ролики, ты собираешься как-то, у тебя есть какой-то вектор движения, или ты просто делаешь, вот, ну, как бы, понимаешь, тебе это нравится и так далее. У тебя есть какой-то глобальный план? Хочешь ли ты чего-то достичь в будущем? Трудно сказать. Сейчас глобальный вряд ли я ставлю. Ты учишься где-то? Не учусь. Все бросил. Ага. Ну, а ты планируешь где-нибудь работать? Так я и так работаю. Фрилансер с английскими переводами. Ну, в основном для палеонтологического музея. Палеонтологического? А. Однажды даже экскурсию проводил для иностранцев. На инглиш, да? Ага, там вообще подготовки мало было. Там группа была смешанная, иностранцы и русские. Вообще такая хаос такой начался. Кто-то проходил дальше с русским гидом, кто-то меня слушал. Там один старик только высокий меня все слушал. А другие вообще куда-то ушли, рассосались. Так что я не знаю, не успехом это не назвать. Но... Другого человека они просто не нашли, кроме меня. Да. Ну вот я видел в последних роликах, у тебя есть... вот мне очень понравилось про то, что что-то пролетало там. Это мой пердак тролля. Это не я тему придумал, она уже есть. Картинка есть на эту тему, где... Пердак летит, там квазар рядом и пердак рядом. И там пердак даже больше, чем квазар. Потом это там мой пердак отправился исследовать ближайшие галактики там. Это давно уже. Ну, ты побольше делай вот таких вот жизненных стишков. Это же классно. Всем очень нравится. Ну, надеюсь, да. Как-то про имиджборды вот 15 стихов написал, больше вообще не пишется. Посмотрим, может, напишу еще. Канал такой замер. Ну, я потом, мы сейчас с тобой поговорим, я тебе еще позадаю пару глупых вопросов, а потом скину это небольшое интервью на стеночку. Ты не против? Не против. Я об этом вообще мечтал. Просто с детства. Да не с детства. Ну, блин, это ж круто. О чем мечтал? Ну, чтобы если Вольнов позвонил мне, я вообще... Это же... Да? О, круто, слушай. О, кстати, так может быть ты тогда в этом... в этой связи какой-нибудь стишок про пранкоту придумаешь? Про пранк? Как тебе такая идея? Ну, если придумается, то, конечно же... Если придумается, конечно. Специально. Ты все-таки поэт, у тебя же это все возникает спонтанно. Спонтанно, да. Ну, это классно, это хорошо. Ты, главное, ну, не переставай вот, ну, генерировать, потому что очень мало людей, которые действительно генерируют что-то из души. Большинство пытаются делать какой-то ширпотреб, который, за который получат много лайков, но он без души. Надо, чтобы контент был с душой. Тогда это доставляет. Если честно, то, конечно, вот, ну, как бы я их просто писал и публиковал в блоге, то было бы проще, а здесь вот сочиняю стих. Потом хочется его быстрее выложить, а в то же время надо там отрепетировать его. И, блин, хожу как беременная женщина с этим делом. Ненавижу я, когда записываю, как избавляюсь от них. А поэтому мне написать это вообще здорово. Хочу канал посвятить другим людям и кого-нибудь интересного разыскивать и выкладывать, но... О. Еще хочу про Достоевского загнать такую речь. Про униженные и оскорбленные. В общем, не знаю. Ну, главное, ты не переставай генерить. Ну, ладно. Смотри, сколько людей смотрят, всем нравится. Будет две про тоже про не про имиджборды, но по мотивам пасты. Обе песенки по мотивам паст. Про обмазываться говном и про обосрался на лекции. Не знаю, как их примут, тоже ракование, но. Ну, почему ракование? Нет. Это фольклор уже. Это уже фольклор. Тем более из-за того, что это получается, из-за того, что получается стих, вот эта вот частичка борт облекается в стихотворную форму, это всегда классно и приятно. По крайней мере, на бордах я уверен, что всем это понравится. Ну, не знаю, может быть. Вряд ли кто-нибудь будет называть тебя рачком или не любить. Чего? Вообще, Фриц, он там чего-то про рак говорил, что это... Фриц? Он долбоёб, ты его не слушай. Он путинская шлюха. Он вообще левый хуй и не имеет никакого отношения к канону. Он долбоёб. Плохой человек, нехороший. Мне про рак очень смешное. Да. И вообще, знаешь, большинство тех, кто кричит про рак, не могут даже определения этому термину. Ну, не знаю. Может, это... Довольно трудная тема, смотря как смотреть на имиджборды. Или это просто анонимный форум, или это живое существо с коллективным это разумом. Живое существо с коллективным разумом и анонимный форум для девочек. Кстати, как у тебя с девочками? Расскажи мне. Ой, а чего, стоит ли это рассказывать-то? Да стоит, стоит. Всем интересно, как у такого известного популярного поэта обстоят дела с пнями. О. ЕОТ, конечно, есть, но не знаю. Ну, она знает о том, что она твоя ЕОТ? Может быть, и знает. Не, я могу наговорить всяких глупостей. Да перестань, какие глупости? Просто говори, как есть, и все. Или ты стесняешься? Тебя напрягает эта тема, да? Не, не напрягает. Просто не сказать бы лишнего. А потому что как бы сказать, а потом бугурт будет. Как в стишке. У кого? У меня, потому что... У тебя? Говорю, что вот тян-тян-тян, а потом бац и бросит. Слушай, ну почему она тебя бросит? Точнее, ну как это вообще? Как тян может быть? Ты же не предмет, чтобы тебя бросать. Ну, как не предмет? Бросают же, слушай, бросали. Это все хуйня, не бросают. Так, подожди, твоя тян знает, что ты у нее есть? Черт. Ладно, хорошо. Конечно, тема-то хорошая. Если есть интерес, то я могу на нее поговорить. Просто не знаю, как сформулировать. Все именно так как-то... Ну, ты просто прямо отвечай на мои вопросы и все. Кстати, вопрос, который меня интересует. Сколько тебе лет? Не, а можно не палить? Что-то не... Можешь рамки хотя бы назвать плюс-минус 2 года? Между сталькию и сталькию? Как бы лучше-то сказать, Ну, в общем, в СССР я родился еще. О, вот. Понятно, это хорошо. Я тоже. Немножко причем застал его, как сказать, даже памяти есть немножко. Ну, даже так. Очень замечательно. Чего ты бороду не отращиваешь? А я вообще редко бреюсь и отращиваю. Просто я на видео, на фото редко появляюсь с бородой. Но обычно хожу с бородой. Ну, не в смысле, заросший. Птицы не люблю. Ты обычно чай попиваешь, когда рассказываешь что-то или нет? Пью обычно чай, но, например, в стихотворении про быдло, я, в принципе, помню, где я что пил. Про быдло я пил кофе. Там где-то я еще пил кофе, а в стихотворении «Если тянка появилась», я пил шоколад из пакета. В общем-то, дерьмо, но к нему можно привыкнуть. Но все-таки чай чаще всего пьешь, да? Чай, конечно, самый дешевый, самый такой легко наводимый. Да и люблю чай. приехал. Я вот видел, у тебя есть песенки, да, ты используешь синтезатор, а ты не пробовал с кем-нибудь из поющих анончиков тоже как-то кооперироваться и вместе петь? Анончики? Ну, вот есть Александр, Александр Науменко, например, тоже такой человек с гитарой, может быть, ты видел его песенки? Возможно, видел, но сейчас не припоминаю. Да я в одной группе на клавишах играю. Как-то хватает этого и так иногда. Приходится ходить туда, а там в душном подвальчике репать. И устается на весь день после каждой репетиции. Хотя продуктивность-то маленькая, но... то есть, не знаю даже. Довольно трудно. А с группой где-нибудь выступал? Нет? Выступали мы пару раз. Один раз в маленьком клубчике, другой раз на дне города, на площади даже. Так что группа это хорошая, как мне это нравится. На дне ебаном. Слушай, да это просто мем школьников, дно ебаное. Какие ты книжки любишь вообще? Литературу ты читаешь наверняка какую-то, да? Ага, читаю. Так что... Ну, ты любишь поэзию читать? Поэзию, да. Вот, например, читаю сейчас такую книжечку. Про Людовика XIV. Хотя баба написала, но очень интересно. Вот так ты шовинист, я гляжу. Нет, не шовинист, а мне все устраивает в ней, но только использование всяких заумных словечек, которые можно попроще выразиться, она так вот, это единственное, что бесит. Так. Ну, вообще шовинист, конечно, да. О, это хорошо, это правильно, это по-нашему. Так, ну, я даже не знаю, что тебе еще спросить. Столько всего уже поспрашивал у тебя. Ага. Ну, как тебе? Я извиняюсь, что тему тебя не раскрыл, но я реально сейчас не знаю, чего говорить, потому что как-то все так. Ну, ладно. Никогда не бывает определенно. Эта тема бывает такая... сложная и так далее. Ого, так ты еще итальянский знаешь? Нет, я просто для хвастовства написал. Латинскую грамматику немножко знаю. Ну, склонять слова умею, спрягать глаголы тоже умею. Но вообще, если честно, ни хрена не знаю. А итальянский так, ну, на уровне, если я туда попаду, я могу с чего-нибудь спросить. А опять вряд ли. Угу. Так что я просто для хвастовства. Не знаю, потом, может, уберу, подредактирую страничку. Понятно. Ну, хорошо, слушай, я спросил, пожалуй, почти все, что хотел. В общем, хочу, наверное, от лица всех, кто смотрит то, что ты делаешь, попросить тебя не останавливаться, продолжать в том же духе. Вот, я повешу ссылочку на твой канал. Глядишь, может, кто-нибудь подпишется на тебя. В этом. Да. На ютубчике, да? Вот. Угу. И, короче, в общем, продолжай. Вообще, спасибо. Далее. Просто мечта осуществилась. Я уже там. Ну, я рад. Блин, это круто. Ну, окей, хорошо. Все, и тебе тоже спасибо за то, что делаешь. Это очень клево. Спасибо. Ну, все, давай, пока. Пока.